Настя и Дорошин открыли свои блокноты и начали задавать вопросы. Первым приступил к опросу Игорь. «Елена Михайловна, ваш брат человек аккуратный?» «Да, очень. Знаете, он еще в детстве таким был. Никогда игрушки после себя разбросанными не оставлял. Все аккуратненько по местам разложит, а только после этого спать ложится. И в тетрадках у него всегда порядок был, учителя хвалили. А когда черчение началось, так вообще он первым во всем классе был. Его постоянно в пример ставили. А за одеждой своей, как следил, мать нарадоваться не могла. Сам все рубашечки стирал, брючки наглаживал. А почему вы спросили?» Дорошин благополучно пропустил вопрос мимо ушей и продолжал гнуть свое. «Когда Олег переехал сюда, вы помогали ему обустраиваться?» «Это в каком смысле?» — насторожилась Елена. «Но квартира же сдавалась только с мебелью. Надо было посуду покупать, постельное белье, полотенце. Или он из дома взял?» «Ах, это...» «Это Мила ему помогала. Они вместе все покупали. Знаете, Олежек так радовался тогда. Ему ведь с нами очень тяжело было жить. Нас и так четверо было в двухкомнатной квартире. Родители и мы с братом. Потом я замуж вышла, потом у нас первый ребенок родился, потом второй. Все друг у друга на головах. Пятеро взрослых и двое малышей. Можете себе представить, какой гвалт в доме стоял? Теснота, вечно все разбросано, не наубираешься. Олег очень сердился, со мной все время ссорился, мужу моему замечания делал, на детей ругался, когда чего-то найти не мог. Страшно не любил, когда вещи на место не клали или за собой не убирали. И вот начал что-то зарабатывать, первым делом квартиру снял, чтобы с нами не жить. Они с Милой прямо семейное гнездышко вели». «То есть они в этой квартире жили вместе?» — уточнил Игорь. Настя мысленно ему поаплодировала. «Хороший вопрос, правильный. Ответ ей известен, да и ему тоже. Но необходимо услышать, как ответит на него сестра Канунникова». «Да нет, у Милены было свое жилье. Она тоже снимала, только не квартиру, а комнату. Подешевле. Она ведь не так хорошо зарабатывала, Олежек». «Так я не понял, почему они вместе-то не жили? Вы говорите, у них такая любовь была. Что ж они не жили здесь?» «Ну, у Милены свои правила были. Понимаете, ей первый муж развода не давал. Поэтому они с Олегом не могли пожениться. А она считала, что жить вместе без регистрации нельзя. Встречаться можно, а вести общее хозяйство нельзя. Да нет, вы не подумайте, она хорошая девушка была, очень хорошая, спокойная такая, приветливая, всегда улыбается, всегда в настроении. Я за все эти годы ее сердитой или недовольной ни разу не видела. И Олежку она любила по-настоящему». «Во как интересно! Значит, про первого мужа, который не давал развод, семья Олега знает. А про то, что развод он все-таки дал, им неизвестно. И о том, что Милена с ее хорошими правилами распрекрасно жила с Павлом Седовым, они действительно не знают». Я обратил внимание, что в квартире очень чисто. «Это Олег так тщательно делал уборку или Милена?» «Олег. Конечно, Олег», — убежденно ответила Елена. «Он и дома, когда жил, и здесь всегда как следует убирался, и посуду до блеска надраивал». «А вы часто здесь бывали?» «Я? Да нет, не очень. Если честно, может быть, два раза в год приезжала. Да некогда мне. Я же работаю. Дома муж, родители, дети. Пока продукты купишь, пока приготовишь, пока постираешь, погладишь. На день рождения Олега мы обязательно приезжали всей семьей поздравить. И на Рождество у него собирались. Он всем подарки дарил. А что?» «Когда вы всей семьей приезжали, вы, наверное, помогали на стол накрывать и все такое?» «Ну, конечно. Если Мила была, то мы с ней вдвоем все делали, а если ее не было, то мы с Олежкой». «Значит, о посуде имеете представление?» «Ну да». «Скажите-ка мне вот что, Елена Михайловна, тарелок на всех хватало, стаканов, бокалов». «Ой, нет, вы знаете, Олег всего по 6 штук купил, а нас, взрослых, как раз 6 и получалось. Если с Милой считать, так что дети у нас оставались без приборов. Но мы им еду на блюдечке клали, они все равно много не съедают. Ножами они еще не умеют пользоваться, а вместо вилок мы ложечки давали. — А бокалы? — А что бокалы? Дети же вино не пьют, а взрослым хватало. Детям сок наливали в стаканы. Там на кухне еще 6 стаканов стоит. — В шкафчике, — зачем-то уточнила Елена. — То есть бокалов и стаканов было строго по 6? — Ну да. — А вы не помните, может быть, у Олега были какие-то бокалы парой? Ну, особенно красивые, дорогие. Или купленные на память, или кем-то подаренные. — Да не было ничего такого. Она немного подумала и добавила. — Вообще-то я давно здесь не была, с лета, когда у Олежки день рождения был. Может, он после этого что-то покупал. А почему вы все это спрашиваете? Что-нибудь пропало? — Так мы потому и спрашиваем, что не знаем, пропало или нет. — Надеялись, что вы нам подскажете, — вступила Настя, потому что возник удобный момент спросить про одежду. — Посмотрите, пожалуйста, вещи в шкафу. Я понимаю, вы с братом вместе давно не живете и не можете знать наизусть весь его гардероб. Но, возможно, что-то бросится вам в глаза.